Искушения. Желания бывают положительными и отрицательными. Каждый уровень развития человека содержит и те, и другие. Сильные желания проявляются у человека при соприкосновении его с искушениями и соблазнами. Оказывается, что любой земной уровень обладает широким ассортиментом соблазнов, удовольствий, искушений, которые способствуют деградации души или направлению ее в отрицательную систему. Все они вводятся в ситуации жизни специально, чтобы душа училась выбирать между добром и злом, между тем, что ведет ее к прогрессированию, и тем, что ведет к деградации. Искушение – это отрицательные желания, формируемые отрицательной системой для заманивания душ на путь деградации, раскодирования и в иерархию дьявола. Они имеют особую форму построения, которая предоставляет личности возможность выбора. Искушения всегда формируют сильные желания. Они навязываются отрицательной системой, уводя души от положительного направления, поэтому несут в себе особую сладость и приятность. Искушения выявляют недостатки в развитии личности. Суть развития заключается в выборе между двумя противоположностями – положительным и отрицательным. Когда человек стоит перед выбором, у него начинается работа интеллекта, чувств, развивается мышление, качество характера. Человек начинает формировать себя как личность. Выбор может осуществляться не только между противоположностями, но и между какими-то качествами. Выбор стать плотником, каменщиком, учителем, экономистом, а также между низким и высоким. Например, музыкант выбирает заняться ему уроком или классической музыкой. Низкие души не разбираются в направлениях развития и часто поддаются на искушения и соблазны, которые уводят их в сторону от божественных путей развития. Неопытные молодые души принимают соблазны за цели, к которым нужно стремиться. Но так как это ловушки, расставленные отрицательной системой, то потом им долго приходится через карму выкарабкиваться из этих ловушек и наверстывать уже через трудности и несчастья, упущенное в развитии. К соблазнам и искушениям относятся вино, деньги, женщины, всякие материальные излишества, наркотики и прочее. Но надо заметить, что у каждого уровня существуют свои соблазны и искушения. Достаточно развитую душу уже не соблазнишь вышеперечисленным, так как в ходе развития она наработала в этом отношении ряд устойчивых качеств. Но такая душа способна соблазниться другим, высокой должностью, почитанием других, какими-нибудь тайными знаниями, властью. А высоко развитая душа может соблазниться открытием в себе каких-то сверхспособностей, ясновидения, яснослышания, экстрасенсорными способностями, даром целительства. Таким образом, искушения и соблазны, совращающие души и уводящие их с путей истинных, тоже делятся по уровням, и каждой душе посылаются свои соблазны, соответственно, достигнутому ей уровню развития. Душа должна научиться распознавать, что ведет ее к Богу, а что к дьяволу, что ускоряет ее развитие, а что замедляет, и способна повернуть ее в сторону кармических ситуаций. Открытие качеств, которые не вписаны в программу развития на данной стадии, тешат самолюбие человека, но не способствует наработке им новых качеств. Поэтому он должен не паразитировать на старом свойстве, а формировать следующее по уровню. Богу нужны устойчивые личности с прочными качествами. Поэтому он допускает введение соблазнов и искушений в развитие с целью выявления в человеке слабых сторон, выявления брака души. Человек, прошедший стойко через соблазны, ценится Богом как человек, прошедший через испытания.